«М, привет, ты, кажется, звала меня», она вздрогнула, и в нее будто вернулась жизнь. «А да, извини, я стараюсь экономить энергию. Воздух снаружи потихоньку подтачивает меня даже несмотря на твою идею с маской. А почему тогда это не заткнуло Уликуми?» Спросила я, вспоминая его любовь высказать свое мнение. «Он только половинка целого, так что его держит на плаву естественная регенерация. Не заметила, что стала есть больше», сказала она, чуть сменив настроение на веселое, «так потолстеешь из-за него». Я не была настолько девушкой, чтобы беспокоиться из-за каждого сантиметра, но информацию к сведению приняла. Можно пугать его диетой. «Эй, я все слышу, я лишь чуточку увеличиваю чувство голода, ты останешься таким же прекрасным цветком, даже если прибавишь в талии. А если вес уйдет в грудь, так вообще». Умудрился он опошлить неплохой комплимент. Уликуми, что с него взять? Знает, что все равно ему мало достанется, а потому ведет себя как хочет. В общем, я не смогу, как он, просто подсознательно заставить тебя есть больше и продолжать выполнять свои обязанности. Я должна была сказать раньше, прости меня. В том числе из-за моих проблем отслеживание успешно встроилось в тебя. Раньше я бы его просто съела на завтрак. Она показала взглядом на одну из частей пещер, которая выглядела иначе. Там пестрилась растительная жизнь в виде светящихся грибов, лишайников, примитивных растений и даже крохотного деревца. Эта сучка знала, где ей лучше всего устроиться, на моей территории. Откровенно злилась вымершая на свое бессилие. «Если мы так пойдем по твоим делам в тот лес и она продолжит тебя заражать, пассивно либо активно, меня не станет, а дальше варианты, либо ты договоришься с моей заменой, либо она, как и большинство аномалий, решит подзакусить тобой ради усиления, и в реальном, и в сексуальном плане. Кроме того, добавила она, тебе недоступны связанные со мной формы, мне слишком нужны силы, чтобы еще и одалживать их тебе. Погоди, то есть мне нужно идти в огромный опасный лес, лишившись по сути половины сил, я же без тебя как без рук. Слушай, а может я тебя того, искала я изящный синоним, да только не выходила, трахну, аномалии же не просто так ищут мужчин, разве это их не усиливает? Женя, если бы она хоть немного хотела любви, я бы давно уже с ней переспал, дохлый номер, кричал сверху Уликуми, продолжающий потихоньку воображать себе свой замок для будущего гарема, выверяя каждый кирпичик. С его аккуратизмом, я думаю, я успею постареть, пока он закончит. Этот бездельник, конечно, грубо выразился, но это правда. Меня лишили очень многих аспектов и инстинктов аномалий, чтобы я никогда не смогла стать для тебя внутренней угрозой. Но у безопасности, как видишь, есть цена. Нет, соитие между нами будет лишь пустой тратой времени и энергии. Тогда, что нам делать? Я тогда не могу позволить себе риск идти в тот лес вновь даже на обход, не говоря уж о возможном прорыве или же походе вовнутрь, чтобы поговорить с аномалией. То, что мои планы были разрушены даже не начавшись, очень сильно ударило по моему настроению. Чуть ли не плакать хотелось от этой несправедливости жизни. На самом деле, у меня есть предложение, которое может тебе не понравиться. Вместо пассивного усваивания аномальных частиц или же очищения их из себя, ты должна научиться их впитывать самостоятельно, извлекая для себя максимальную выгоду. Сказала она страшные слова. Разве это, ну, не опасно и не делает меня женственнее? Назвала я главные проблемы, пусть вторая уже недостаточно острая. Но я бы не хотела менять одежду после каждой процедуры. Опасность, Женя, тебе уже сказали самую главную, у тебя одна жизнь. Я могла бы поднять этот вопрос раньше, но ты тогда бы либо послала меня из-за усиления женственности, либо просто спустила на тормозах. Ведь для тебя раньше остатки твоей мужественности могли значить намного больше, чем безопасность. А сейчас, если уж хочешь спасти планету, как ты громогласно заявляла, тебе надо стать сильнее и принять то, что пока твоя дорога идет только по женскому пути. Но ведь вон, Уликуми обладает всеми признаками аномалии, но при этом мужчина. Почему так? Все равно не была я довольна этим. Хорошо, ищи аномалии мужчин, их же так много тебе встречалось. Ах да, ни одного, припечатала она меня. Уликуми гибрид. Единственное, что у него есть от аномалии, это аномальная либидо. Припечатала она заодно и его, оценивая его способности, подходящие только для болтовни, как детский лепет. Ну ладно, допустим, я согласна на усиление. Ты же не просто так это предложила, у тебя есть цель на примете. Не стала я комментировать ее наезд на Уликуми. Пусть сами меж собой разбираются, верно. Ты помнишь, как звали ту аномалию из канализации, невытравимая? И еще она смогла модифицировать здешний воздух. Так что по идее ты можешь либо повысить свою живучесть, ведь ее имя об этом буквально кричит, или же украсть секрет переделки воздуха и обучиться сопротивляться его действию. Заговорив о цели и подразумевая то, что предстоит драка и возможный от нее прибыток, вымершая почти засияла. Значит, она все-таки беспокоится за меня, раз так радуется, что я согласилась на этот путь. А так, ее план звучал даже разумно. Я, конечно, не хотела бы становиться плесенью, чтобы обрести бессмертие, но можно же не заходить настолько далеко. Там, может, удар в сердце перестанет быть фатальным или еще какая-нибудь полезная мелочь. Итак, как я должна это делать? Наутро мои мешки под глазами были размером с дом. Тяжело высыпаться, когда вместо сна мозг продолжает работать и усваивать информацию. Так что тело было в прекрасном состоянии, а вот голова. Ну, иногда через гудение можно было еле-еле услышать девчонок и их утренние приветствия. Но зато теперь я знала, как мне самостоятельно красть аномальную энергию. Точнее, сделать это так, чтобы не отравиться, не переборщить с поглощением, не сменить случайно личность на личность аномалии и еще долгий список мер предосторожности, оберегающих меня от этого действа. Как сказала вымершая, для аномалий поглощать друг друга это норма, вот только ни одна из аномалий с именем из одного слова, даже если она сильна, не попытается провернуть это с двухсловесной, риск высок, прибыток сомнителен, побочные эффекты того не стоят. Проблема в том, что я то вообще аномалией не являюсь, пусть и обскакиваю в показатели аномализации скорее всего все население галактики кроме Земли. Раз уж я там родилась, наверное, это норма для землян. Черт, а если задуматься, то на Земле обязаны быть аномалии, чтобы такая ситуация была нормой. А ладно, не о том думаю, она настолько далеко, что все мысли о доме это чистая софистика. Итак, есть два пути для поглощения, опасный, но со стабильным и ожидаемым результатом в виде поглощения ядра аномалии, и безопасный, но непредсказуемый, просто зайти к ней в гости и во время сражения втягивать остаточную энергию ее заклинаний, по возможности избежав смерти. В первом случае я буду хотя бы примерно понимать, что получу, во втором же это чистая лотерея. «Лия, почини мне голову», — жалобно проблеяла я, увидев мою спасительницу, идущую мимо меня в ванную. «Женя, как ты умудрилась заработать настолько серьезную мигрень? Рю-Ю-Юн, ты учила Женю телекинезу, чтобы мне вас двоих пришлось откачивать, если вы хоть немного перенапряжетесь?» Тут же нашла она виноватую. «Я не умею учить тому, чего не понимаю сама», — сказала та, кто успешно использовал это заклинание вчера, пусть и с последствиями для здоровья. «Тогда что с тобой случилось?» — обернулась наша аптечка на меня. «Плохой сон», — решила я пока не делиться усвоенными знаниями, пока хоть один раз не воспользуюсь ими на практике. «Вот будь у нас хоть одно ядро аномалии, можно было бы прямо здесь попробовать и рассказать ей проблемы, чтобы она была лишним предохранителем. Потому что основным собиралась быть вымершая, принимая на себя ответственность. Невытравимая стала нашей целью в том числе из-за того, что ее имя подразумевало только выживание, то есть драка с ней должна быть не столько опасной, столько изматывающей. Все, что у нее должно быть, это яд, паралич и псевдобессмертие. С первым должна помочь Лия, а со вторым посмотрим, почему у нее не может быть еще чего-нибудь. Как выразилась вымершая, третья ее особенность слишком мощная, чтобы она имела козыри в рукаве, не являясь двусловесной аномалией. Нельзя совсем списывать эту вероятность со счетов, но моя карманная аномалия заверила меня, что ее набор способностей уже намекает, что она близка к продвижению. Пока она громогласно не объявит свое новое имя, все должно быть нормально. «Девчонки, некоторые из вас хотели драки». Начало я, и от моих слов из ванной тут же выскочила Рюн, чтобы послушать поподробнее. Она успела ее занять раньше Лии, так как та колдовала над моей бедной головой, но теперь вот, прикрываясь лишь пеной, со звездами в глазах жаждала услышать, кому же мы пойдем чистить лицо. Види тоже заинтересованно стреляла в мою сторону, а Лия, как тот, кому придется нас лечить, и да и во время, и после, лишь устало закатила глаза. «Мы пойдем и вытравим невытравимую из канализации». Рюн от такой сверхзадачи победно взметнула кулак вверх в одобрительном жесте, этим, правда, сбросив с себя часть мыльной маскировки, и спокойно ушла домываться. Види смотрела несколько недоуменно, а Лия как на умалишенную. «Мы в прошлый раз выбрались благодаря удаче, что ты несешь. Улик Уми не вытащит нас во второй раз, Вряд ли она снова попадется на любовную удочку. Лия, ты не понимаешь многих вещей. Мы были ментально не готовы к битве тогда. Не то что физически. У нас не было нашего оружия. У нас, в конце концов, не было одежды, которая может обеспечить закрытый цикл дыхания. Погладила я паразитарную ткань. Я пока с ней не договорилась, но с улыбкой думала о том, что скорее всего из битвы она выйдет достаточно рваной, чтобы и во второй раз сбросить ее без оплаты ее услуг. Нехорошо, конечно, но пока я не смогу втемечить ей идею, что у меня есть личные границы, куда лезть нельзя, я просто не буду ей давать делать, что хочет. Пусть учится довольствоваться малым. Ты так на нее смотришь, что я чувствую ревность. Учитывая, что она тебя может трахнуть, то это вполне обосновано. Что если она действительно захочет это сделать во время битвы, ты об этом подумала. Она не настолько глупая, наш проигрыш означает ее смерть. Скорее она попытается нас взять во время надевания. Сказала я свое предположение. Потрясающе, назовем это преданомальным трахом. Все еще не особо убежденная Лия насмехалась над моими предложениями. Ну сама посуди, ты нас вылечишь от яда, от паралича нас спасет ткань. Нам всего лишь нужно будет ее убить. Ладно, как знаешь, женя, сдалась она наконец. Но если мы погибнем, то при воскрешении ты будешь видеть выгравированную на моем лице фразу «Я говорила, и я обязательно заезжу твое лицо». Выдала она страшную угрозу, будучи оптимисткой по поводу моего возможного возрождения. Женя действительно права в том, что мы не были готовы и у нас есть шансы, если мы будем во всеоружии. Встало мое солнышко на мою сторону, но все-таки это риск идти на врага без очевидного слабого места, скорее наоборот, чьей силой является выживание. Поэтому у нас есть ты, Види, сказала я, и от этого внимания девушка мгновенно вспыхнула. Бомбардируй всем, чем можно. Если есть заклинание, которое нужно готовить заранее, то мы будем тебя прикрывать, чтобы ты там все аннигилировала. Я же видела, чему тебя директриса учила. Хорошо, я попробую подготовить самые разрушительные силы, но они могут не сработать или сработать немного не так. Их просто опасно было отрабатывать. Я боялась навредить кому-то в лагере. Это, конечно, не то, что мне хотелось бы слышать, но мой оптимизм никуда не убавлялся. Потому что если его не будет, я тут же откажусь идти на невытравимую и так вернусь к дилемме риска вымершей походу в лес, или же бросанием дел на этой планете и поиск альтернативы получше. Так, костюмы. Вы могли заподозрить, что мое слово молочиво стоит, ведь я обманула вас однажды, но начала я саму странную вещь во всем этом безумном мире, уговаривала одежду помогать, но так было надо. Второе же мое слово всегда адамантовой крепкости. Я обещаю вам групповушку с четырьмя прекрасными волшебницами, если вы поможете нам. Костюмы не особо показывали понимание, даже не двинувшись, но я то ли каким-то шестым чувством, то ли из-за относительного родства с ними понимала их. Им явно была скучна такая награда, ведь они это и так получали всегда. Недостаточно, одна из них будет с сюрпризом, и я вам всем дам возможность его ощутить и поиграть. Сделала я уникальное предложение, медленно умирая в душе, ведь под наблюдением Лии и Види я чувствовала себя не только глупо, разговаривая с одеждой, но еще и настолько потерянной для общества шлюхой, что она предлагает одежде себе член подрочить. Пакт с одеждой был заключен почти мгновенно. Короче, она на нашей стороне. Подняла я большой палец, смотря на всех с выражением лица. Я вообще-то важные деловые переговоры провела и получила союзников. Что же вы так на меня смотрите? Женя, если они тебя бросят из-за твоих странностей, скажи им, что альтернатива внутри тебя всегда доступна для любви. Подвел улику Мито к этой сцене. Взяв официальный запрос на устранение невытравимой, надев паразитарную ткань, вооружившись до предела, за которым все это уже только мешающий мусор, заранее закрыв лица, будто мы грабители, наша группа продвигалась по знакомым незнакомым тоннелям канализации. Вот показались первые признаки плесени. Так, теперь она нас видит. Помашите, если хотите. Пошутила я, чуть разгоняя серьезную атмосферу. Вскоре показался сам кристалл. Точно ли он так сверкал в нашу первую встречу, не помню совершенно. Тогда было немного не до этого. Мы спокойно прикоснулись к его поверхности, благо миньонов этой аномалии уничтожал окружающий воздух, несмотря на все ее старания перебить его плесневелыми наростами на стенах. Внутри нас вновь встретило буйство странных растений и две подозрительных горки под ногами немного изменившейся невытравимой. Она по-прежнему была сине-зеленой девушкой, состоящей из множества спор, нарочито сексуализированным одноклеточно-многоклеточным растением, но между спорами будто добавилось клея. «Только не говорите, я рада видеть вас снова у себя в гостях, женя и волшебницы, я невытравимая мерзость. Предпочтете добровольно побыть мне удобрением и силой?» Жизнь в очередной раз решила надо мной посмеяться. Глава 19. Косвенное воровство. «Види, давай!» Сорвалась с моих губ команда, и мы бросились в рассыпную. Девушка должна была увеличивать мощь заклинания, пока мы бы отвлекали аномалию, но раз все пошло по одному месту, важно успеть сделать первый удар и попытаться ее ослабить. С рук Види впорхнула черно-зеленая пламенеющая птица, полупрозрачная из-за неполностью влитых сил, которая коршуном устремилась в сторону аномалии. Та стояла на месте то ли из-за своей самоуверенности, то ли из-за того, что не успела отреагировать на опасность, но они столкнулись. Хорошо, что на нас были маски. Я представляю, насколько отвратительный запах гари выделяла плесневая аномалия. Вот только была проблема, она продолжала стоять, не рассыпалась на отдельные уже умершие части, не начала в панике тушить себя каким-нибудь способом. Ее счастливую улыбку даже можно было разглядеть сквозь дым и ядовитые пламенные языки. «Ах, как приятно проверить свои силы», — говорила она, будучи факелом. «Вы что, думали вы первые, кто додумается попробовать меня победить с помощью высокой температуры или особо токсичного пламени? Теперь я тут токсичная», — вещала она голосом, полным самодовольства. «Продукты моего горения обязательно пробьются сквозь ваши маски, они же не вечные в отличие от меня, так что спасибо, что облегчили работу». Ей не могло быть не больно, но она считала, что это достойная жертва, если в конце мы все поляжем. Я приняла решение, даже если она блефует, лучше перестраховаться, потому что черный дым, начавший скапливаться у потолка ее замкнутого пространства, наводил на нехорошие мысли. «Лия, льдом ее!» Быстрое заклинание дождя из сосулек создало несколько крупных и мелких угрожающе острых кольев и с высокой скоростью устремилось к аномалии, на что та, все еще поддерживая улыбку на своем лице, распалась на составные все еще горевшие части, пропустила такую грубую и заметную атаку сквозь себя и, собравшись, продолжила быть человекоподобным факелом. «Вначале подожгли, а теперь хотите потушить? Вы уж определитесь со своими желаниями для начала», — продолжила она в открытую насмехаться над нами, сходу превратив наше сражение в битву на то, кто первый отравится. Она определенно получила себе пару козырей. «Яд, породи же плод твоей со мной противоестественной любви, форсированное выведение». Да только похоже, она явно не видела наши костюмчики раньше, иначе бы отказалась от этого. Она заразила дым, исходящий из нее неправильным воздухом, превращая эту смесь в по-настоящему непредсказуемую. Вот только фильтры на нас не механические, а биологические. «Костюмчики, вы же справитесь, потому что если не сможете, значит, не так уж нужно вам мое тело». Тестовый вдох показал, очень даже нужно. Видимо, заметив, что как-то мы не особо прониклись страхом умереть от продуктов горения или не взлюбив наши костюмы, которые мешали покончить с нами за один наш лишний глоток местного воздуха, она протянула руку вперед и начала зачитывать заклинание. «То, что растет везде и на всем, помоги, Рюн, сбей ее». Перекричав аномалию, я дала команду самой быстрой из нас. «Если хочет гореть, пусть горит, но кто сказал, что мы дадим ей исполнить нечто другое?» Девушка пошла на прорыв, но аномалия продолжала зачитывать нужные для себя слова, не обращая внимания на окружающую обстановку. Да, возможно, она думает, что просто пропустит удар мимо себя, вновь разделившись на миллиарды микроскопических частей. Вот только с чего она взяла, что удар будет обычным. Рюн, сделав несколько странных движений, закрутилась подобно волчку, набрав достаточно инерции. Вот только у этого волка была выставлена вперед нога, готовая со всей набранной скоростью влететь во врага. Аномалия начала давать ей возможность проскочить сквозь, вновь разделившись и продолжая читать, да только не тут-то было. Я уже заметила в начале, что между отдельными спорами или чем это вообще назвать была какая-то липкая жидкость. Может, она и стала устойчивее к повреждениям, что видно по тому, насколько уверенно она держится, стоя в огне, да только это замедлило ее разделение. Рюн, это тебе не какая-то сосулька. Она нанесла такой удар, что голова аномалии разлетелась на составные части, полностью прервав ее почти закончившееся заклинание. В это время Лия и Види в сцепке пытались найти магическое решение проблемы. Пусть я им и не давала прямой команды, но это первоначальный план, вынести ее чем-то действительно мощным. А значит, пришло время и мне вступить в битву, а не анализировать. Попробуем все-таки сделать, как было задумано. Женя, тут достаточно энергии, чтобы ты смогла перейти в Надир. Только помни, твое время в нем ограничено. Если ты выйдешь за рамки, то это поставит безопасность твоего тела под угрозу. Аномальная энергия станет усваиваться без моего контроля. Дала мне вымершее финальное напутствие, для нее не характерны настолько долгие речи, впрочем, я и так знала узкое место моих заимствованных сил, их длительность. Трансформировавшись, быстро зачитав про себя формулу, в груди уже почти привычно прибавилось, а внизу убавилось. Уши переместились наверх, став волчьими, их наполнило больше информации, более отчетливый звук горения и звук почти жужжания частичек аномалии, собранных вместе. Хм, мне кажется, или раньше в этой форме грудь была меньше. Ай, не о том думаю. Важно то, что я получила скорость и ловкость, чтобы реагировать, но то, если аномалия вдруг захочет резко напасть на наших двух ненаглядных магичек. Разумеется, мне было нужно не только это. Это еще был и первый шаг по косвенной краже сил, мобилизовать свои собственные, дабы максимально облегчить возможные последствия. Как ни странно, новая голова аномалии отросла уже не будучи покрытой пламенем, а улыбка на ней потухла, сменившись сложным выражением лица. Рюн попыталась атаковать ее и дальше, но уже потеряв инерцию, ее удары действительно стали достаточно медленными, чтобы аномалия успевала реагировать. Ваши манеры остались там же, где вас вырастили. Разве вы не знаете, что атаковать во время произнесения заклинания – это грубость? Вспылив, собрала она огромное количество частичек себя в гигантскую ладонь и просто смела бедную Рюн подальше от себя, окончательно разделив нашу команду на три части. Если вы еще раз так сделаете, я выйду из себя. Ну, к сожалению, мы еще раз это сделаем, сказала я про себя и устремилась к аномалии, вытаскивая когда-то подаренный мне меч из космика. Казалось бы, зачем мне режущее оружие против врага, который и так сам себя прекрасно на части делит. Но как только я отрубила так и не успевшую распасться гигантскую ладонь, бывшую прекрасной целью, аномалия впервые по-настоящему взвыла от боли. Антимагия, сучка. К сожалению, ей было больно лишь из-за резкого обрыва связи между частями тела. Упавшая на землю ладонь распалась на споры и вновь начала вливаться в нее. Но впервые в этих глазах промелькнула неуверенность и, может, даже страх. Неужели это был действительно первый раз, когда она почувствовала настоящую боль? Огонь настолько неэффективен, Ра! Резко вскрикнула она, обратившись в волну, что накрыло меня как цунами. Я чувствовала, как каждая частица этого вала разумна и старалась прогрызть дырку в моем костюмчике, дабы проникнуть внутрь. То, что будет дальше, не стоит даже и представлять, если у нее получится. Избавившись от врагов поблизости, она вновь обратила внимание на все усиливающееся магическое напряжение в стороне Лии и Виде. Господи, лишь бы у вас получилось ее снести. У меня было предчувствие, что неудачи аномалии заставили ее спуститься с небес на землю и перестать играться со своей едой. То, что растет везде и на всем, помоги своей истинной хозяйке, прорасти на моих врагах. Начала она вторую попытку произнести заклинание. Рюн была слишком далеко, и в этот раз аномалия предусмотрительно заняла ее проблемами в виде каких-то фантомов из ее тела, которые старались связать девушку по рукам и ногам. Значит, прерывать невежливо. Ну хорошо, выходит, в эту игру можно играть вдвоем. Знание без проверки, теория без подтверждения, действие без раздумий, внушение. Произнесла я быстрее. Я то его отрабатывала, в отличие от, видимо, только получившей его аномалии. Ты направишь это заклинание на меня. Тут у меня не было особого выхода. Это ментальное заклинание не могло чрезмерно повлиять на цель или же заставить сделать что-то, что противоречит ее принципам, поэтому я просто выступила щитом. Наверняка она хочет меня зарыть в землю за ту секунду боли. Испуган их тело, зараженный поток. Закончила теперь она и, к моему облегчению, ее рука действительно повернулась в мою сторону. Не зря вторым словом ее имени стала мерзость. Ведь то, что вырвалось с ее ладошки, было трудно описать как-то иначе. Темно-зеленое, с испарениями, с каким-то пушком, еще и полужидкое и полутвердое летело в меня сверхзвуковым болидом. Вот только я не пыталась защититься ни мечом с эффектом антимагии, ни отпрыгнуть, воспользовавшись скоростью и тем, что я, блин, знаю, что стрелять будут по мне. Даже больше, я дала команду костюму немного раскрыться, показав этому грешному миру мой живот, будто молящее о пощаде животное. Ведь шаг второй в краже сил — это получить по лицу направленным аномальным заклинанием и дать ему прореагировать со своим телом. Чисто теоретически, это не должно было быть слишком опасно, мое тело обладает антимагией, хоть и меньше, чем у меча, к тому же я в форме Надира, что тоже, пусть и незначительно повышает мою защиту. Все это я себе проговаривала за секунды до столкновения, стараясь бьющие тревогу инстинкты успокоиться и не отпрыгнуть. Страх, здравый смысл и будущая боль умоляли сделать перегат или прыжок вправо, но дурной мозг заставил желающую спасти свою владелицу конструкцию ожидать удар чуть ли не с объятиями. «А-а-а!» — вырвался из меня крик полной боли, когда эта хрень размазалась по мне и начала буквально разлагать места соприкосновения. Это было невыносимо настолько, что мозг попытался отключиться, благо у меня была защита от в виде внутренней поддержки. «Женя, приди в себя, ощути, где более всеми силами, представляя, будто пытаешься оттуда протянуть эту агрессию внутрь себя», шептала изнутри меня мой личный тренер, хотя, судя по голосу, ее пещеру тоже херанула на отличненько, все же мы связаны, а аномалия предпочитает, как ни странно, бить первой аномалию. «Уликуми, управляй, я не могу делать это и еще вести битву», воскликнула я, отдав тело в руки этого бабника. «Все его способности направлены на управление девушками, так пусть пользуется пока можно». Чувства от тела чуть померкли, он благородно взял часть ощущений на себя. Я начала делать все по методичке, протягивать глубже, отсекать, встраивать в себя и так по новой. Косвенный метод кражи не давал никакой гарантии на что-то полезное, вот только я что, могу выбросить козырь, даже если он окажется самый слабый в колоде? Я должна сделать все от себя возможное. Видя Илья, уже некоторое время старались не обращать внимания на битву, веря в своих подруг и стараясь закончить формировать сложное заклинание, требующее работы ума чуть ли не столько же, сколько магических сил, а последних оно требовало море. Но нет-нет, обеспокоенный взгляд все равно метался в сторону заигрывания юной жени с аномалией в попытках отвлечь ее от главной убойной силы. Девушки были на нервах, не зная, продолжать ли им или бросить формирование структуры заклинания. Но пока их нервы держались, пока женя не начала вытворять что-то странное. Да, они поняли, почему она изменила цель. Она настолько верила в то, что именно они двое смогут поставить решающую точку в сражении. Но не того, что произошло после. Этот крик чуть не прервал всю их долгую работу, Види чуть не сорвалась на помощь, но ей же больно. «Надо выжечь и вылечить, почему ты такая бессердечная?» Понеслись в сторону Лии оправдания, но ее разум, такой же холодный, как ее единственная атакующая ледяная магия, был спокоен. Раз лидер так потупила, значит, так было надо. Рука на плече Види сжалась, заставляя ту сидеть на месте, будто стараясь передать эту стальную волю и веру через жест. Они не слышали, что там точно происходило, но странные и непохожие на ее саму движения жени внушали еще больше беспокойства. Рюн пыталась справиться голыми руками с малыми порождениями аномалии, даже не сформировавшими достаточно человеческие тела. Впрочем, им и не было нужно, главное их качество, состоять из бесчисленного множества разделяемых частичек, компенсировало визуальные изъяны. Это был пад. Они не могли ее связать, ведь стоило им начать соединяться на девушке, как она рвала эти путы резким напряжением мышц. Но и она не могла их уничтожить, чтобы прорваться к аномалии. Женя же точно не выстоит против нее в одиночку, а выбьют ее, следующие Лия и Види. Насчет себя девушка не питала иллюзий, стоит ей остаться одной, как ее судьба будет решена в ту же секунду. Ее просто оставят последней, как самую неопасную. И вот это ее бесило больше всего, что из всех врагов Женя подобрала именно ту, у которой даже удовольствия от соприкосновения ноги с лицом не почувствовать, что она не главная атакующая сила, наносящая либо кучу жалящих, либо тяжелые проникающие насквозь удары, а помеха, которая должна быть достаточно назойливой, чтобы враг отвлекался. Это не в ее стиле. Она согласна играть эту роль, если надо, но не всю же битву так провести. Рюн знала, что она просто не будет чувствовать себя причастной к победе, даже если остальные будут считать, что это не так. «Прости, Лия, я дура, так что я прибавлю тебе головной боли по моему лечению», произнесла девушка тихим голосом, после чего, стоило ее кулаку приблизиться к порождению, привычно рассыпавшимся, ожидая вновь обойти посторонний объект, то у него не получилось. Радиус поражения кулака резко возрос, и одна из мешающих девушке помех просто перестала на некоторое время существовать. Она не замедлила этим воспользоваться и понеслась к аномалии, смахивая выступившую из носа кровь. Еще пару раз она точно не отключится. Для невытравимой мерзости все это было отвратительной возней. Она вела привычную тактику игры на выносливость, да вот только слишком много было странных вещей, которых волшебницы обычно не показывали. Они были не только прекрасным материалом для ее усиления, аномалия еще и иногда будила их и болтала. Ну как болтала, заставляла рассказывать, что там нового происходит, и про их умения, так, на будущее. Но в случае с этой командой аномалия пусть и не получила пока сильного урона, все равно чувствовала себя не на своем месте. Будто стандартная тактика идет не так, распыленные в воздухе споры не пробрались в их тела, дым не засорил дыхательную систему, прямое воздействие основным телом на них в попытке хоть так внедрить споры вовнутрь не увенчалось успехом. Где они вообще взяли эту форму? Приверженность одной и той же рабочей тактики сделала аномалию незаметно для себя слишком ей приверженной. В ее разуме даже не могло возникнуть мысли, что она не сработает, настолько велик был туннельный синдром в ее мыслях. Если не помогает яд, просто добавь больше. И как же она рада была, что та дура перенаправила ее атаку на себя. Аномалия было подумала, что у той есть какой-то способ сводить ее атаки на нет и постоянно назначать целью себя. Это было бы воистину неприятно, заставив сражаться в неэффективной форме множество частиц. Вот только та потешно выгибалась от боли, дергаясь, еле удерживаясь на своих ногах. Это была музыка и прекрасный театр, который аномалия заслужила после череды неудач. Вот только она быстро закончилась, будто человек перед ней быстро разучился ходить, а потом внезапно получил эти знания обратно. Эти движения выглядели странно и даже как-то гипнотично, раздражая и отвлекая. К тому же она зачем-то произнесла имя того паразита, что соблазнил ее и бросил одну. Аномалия повторила заклинание, вновь нацеливаясь на опасную группу. Аномалия, даже обладая знаниями многих волшебниц, не могла понять, что они готовили, а неизвестность не только бесила, но и пугала. Если ее уже пораженная смесью кислоты и быстроразмножающейся плесени противница хотела вновь принять удар на себя, которое, как считала аномалия, будет фатальным, то она не имела ничего против. Ну что же, та снова произнесла свое заклинание, обрекая себя на гибель. Видимо, у нее где-то запрятано аномальное ядро. Неудивительно, что от нее веет знакомым чувством. Она пришла с дарами, которые еще больше усилит меня, думала аномалия про себя. ХММ, похоже, в этот раз она думает уклониться. Как жаль, что я прекрасно контролирую, куда завернет мой поток мерзости. Предвкушала аномалия скорую смерть одной, после чего эти волшебницы наконец посыплются и ничто им не поможет. Зараженный поток, и в сторону волшебницы с мечом, который необходимо уничтожить до мельчайших частиц, полетел второй, однозначно смертельный из-за добавленной токсичности выстрел. Та явно растерялась, не зная куда бежать, начав маневрировать, пытаясь спастись от своей судьбы, но поток словно змея извивался, отчего ей приходилось извиваться еще. Но ее движения вновь прервались и изменились. И даже переменился взгляд. В нем теперь была железная уверенность. Глава 20. Заражение. Уликуми, пусть и двигался как корова на льду, успешно исполнил то, что от него требовалось, следить за обстановкой и не стоять на месте. К счастью, это не полноценная смена владельца тела, а то подозреваю, что он бы в качестве услуги попросил бы иногда так выходить и соблазнять девочек. Своих я ему не дам, а чужих, наверное, не дадут сами девочки. Живот невыносимо жгло. Не было времени счищать эту мерзость, а получать потенциально новую порцию, увольте. Так что приняла решение дать костюмчику команду вновь сомкнуться. Стало получше, ведь теперь оно ест не только меня. Удалась ли моя задумка, трудно сказать, ведь полноценной силы я не получила. Да и косвенное воровство — это буквально игра в лотерею. И пусть и не джекпот, но крупный выигрыш я взяла. Ведь я поняла, как работает аномалия передо мной и как вмешиваться в этот процесс с частичным контролем. И это самонаводящееся опасное заклинание. Я понимаю его уязвимое место. Оно не умеет лететь вверх. И поэтому я, резко присев, посылаю себя в воздух. Оно просто пролетает мимо, потеряв точку назначения, а аномалия смотрит, чуть ли не раскрыв рот. Я вижу, как к ней бежит повеселевшая Рюн, и срываюсь на подмогу. Ну давай, что ты предпримешь, когда у тебя не работает яд, не работает паралич, а мощное заклинание бьет по одиночной цели. Либо я, либо она, до тебя доберемся. Но ее растерянное выражение исчезло, Видимо, она отошла от того факта, что я поняла слабость ее атаки и с улыбкой начала распадаться на отдельные части и уноситься ветром далеко в сторону Види с Лией. «Может, если бы ты сделала это с самого начала, то это бы сработало», вырвалось у меня с внутренней злобой, пока я нарастила скорость и уцепилась руками за хвостик улетающей плесневой кометы. «Зачем я это сделала? Все очень просто. Сюда надо бить, чтобы прервать перенос. У аномалии всегда должна оставаться часть на точке, с которой идет ее перенос. Я не знаю, почему так работает, но я знаю, обязана этим воспользоваться». Погрузив пальцы в нее, это уже было сродни испытанию храбрости, но начать шебуршить. Как прекрасно, что мне не нужно знать ее строение до мельчайших деталей, чтобы все поломать. Произошла вспышка, и рассеянные, казалось, бывшие независимыми части, резко начали возвращаться обратно. Да, если останется хоть одна частица, то она все еще будет живой. Да только есть и обратная сторона медали, которую легко можно пропустить. Она не просто так собирается в одно тело, а не расслаивается разреженным туманом, не давая нам и шанса на победу. Чувства, которые я испытывала, были сродни тому, как я однажды запустила игру с инструментами разработчика. Я не понимала, что делают все эти ставшие видимыми вещи, которые заставляли игру работать как надо, но ведь теперь осознавала их наличие. «Рюн, бей, она не рассеется», — пыталась проговорить я сквозь поток спор, которыми аномалия пыталась нас сдуть от себя. «Боится, поэтому не разделяется, ведь воздействие телом было бы эффективнее». Девушка подскочила вверх и, набрав инерцию вместе с силой тяжести, обрушилась на свою цель титаническим ударом, который, казалось, взорвал ее изнутри. Я закувыркалась в воздухе вместе с ошметками аномалии, путая где верх, где низ, как мой нос уловил запах. «Она что, пробралась внутрь меня? Система вентиляции нарушена?» Я осмотрелась вокруг. Только Рюн на огромной площади, где везде неравномерно лежали частицы аномалии, иногда образуя маленькие сугробы. «Куда она делась? Милая моя, ты, конечно, большая молодец, да только я что, совсем дура, чтобы не перестраховаться перед врагом, который осознанно снял защиту перед моей атакой?» — заговорила она у меня в разуме. «Она послала частицу еще тогда, и она смогла пройти внутрь и размножиться достаточно, чтобы установить связь. Если ты со мной говоришь, значит, не можешь меня убить. Ты бы это сделала сразу, учитывая обстоятельства», — ответила я ей ментально, пока мозг думал, что же случилось с вымершей. «Она же должна меня защищать от подобных ситуаций». «А нет, блин, не должна. Было огромное окно, во время которого она помогала меня вытянуть аномальные элементы с принятой мной атаки и встроить в меня. Черт, я стала слишком самоуверенной, и мне это аукнулось. Не оценивай себя слишком высоко, девочка», — прозвучало вроде спокойно, а вроде как она осознанно подавляла гнев, пока пыталась выдать эту фразу. На поле боя же ее не было. После атаки Рюн она вся рассеялась, и пространство, по сути, осталось без хозяина. «Что же происходит? Ты еще не догадалась? Я прорасту в тебе и захвачу тело. Мне, конечно, сложнее это делать, чем я ожидала. Вот только что ты противопоставишь, быстро или медленно, но ты умрешь, став мне пищей». Только на этих словах я, сквозь адреналин, начала чувствовать, что поражение на животе не ограничилось, а все ползет и ползет вверх. А раньше организм меня предупредить не мог? Думаю, что не мог. Наверняка она осознанно стала действовать грубее, чтобы я поняла, что ее слова не пустой блеф. «Ты бы не говорила со мной, если бы все было так просто. Или ты предпочитаешь наслаждаться отчаянием своих жертв перед смертью?» — отвечала ей, пока не давая девочкам повода задуматься, что борьба резко перетекла в меня. «Я хочу найти выход и не устроить панику. Но пока я жестом пригласила Рюн поближе к себе. Да, ты права. Чтобы обрести сознание в части, проросшей в тебе, я отрезала остальное тело. Мое ощущение себя всегда переносится в самый крупный остаток, и после я собираю те, с кем связь была потеряна из-за травмы или атак», — выдавала она информацию о себе. Впрочем, и так было понятно, что у нее обязан быть подобный механизм. Думаю, она посчитала, что этим знанием просто нельзя воспользоваться. «Волшебница, мне терять нечего, я все равно воскресну, я не зря свое имя ношу. Я вас отпущу, но оставлю внутри тебя росток на случай, если вы решите повторить попытку. Зайдешь и тут же станешь моей марионеткой. И не волнуйся, как и меня, его не вытравить. Она предлагала разойтись на ничьей. Все-таки тяжело сражаться, когда ты не можешь врага отравить, а твой оппонент даже ударить тебя нормально. И смылась она в меня, потому что так и не прервала комбинированное заклинание. Я ощущала ее рост, и это было не только отвратительно больно, но еще и било по психике. А беспокойство за моих вынужденных поселенцев нарастало. Я не стала пытаться их дозваться, только в надежде, что аномалия их не заметила и не станет бить их напрямую чисто из мести, если обнаружит. «Рюн, собери все в две неравномерных кучи. Давай, помогай мне», — показала я девушке жестами, и мы начали работать дворниками, пока Лия и Види, все еще в ожидании команды, недоуменно на нас посмотрели. «Да я вижу, что у вас все готов, вижу. Сейчас цель вам делаю. Решила с моими останками поиграться? Делай что хочешь, они все равно для меня уже будут ничем, если ты не согласишься уйти. Из тебя я выйду обновленной и более устойчивой, я чувствую это», — бахвалилась она, старательно подначивая меня принять ее предложение мира. Но раз она понимала, что я делаю, значит, какая-никакая связь осталась с ними у нее, а значит, моя задумка имеет шансы на успех. В иное время я бы, может, и приняла ничью. Да, думали, что готовы, но споткнулись, бывает, зато все живы. Но мне нужно стать сильнее, даже не ради того, чтобы таких ситуаций не было, а чтобы мочь повлиять в этом мире на нечто большее, чем то, где я смогу сегодня поспать. Хотя я даже это не всегда контролирую, а другой подходящей для этого аномалии у меня, к сожалению, нет. Все остальные – это риск для меня и девочек. Пусть как угодно мне говорят, что они бессмертны, что смогут возродиться, но я же знаю прекрасно, что это счастье может в один момент прерваться. Наш лагерь стал меньше процентов на 15, пусть я и не знала тех девчонок, еще тогда стало ясно, что воспринимать возрождение нужно иначе. Не то, что мои товарищи могут умереть и их возродят, а то, что в случае их смерти, есть всего лишь шанс, что это будет обратимо. Тем временем, огромная куча мне по грудь и маленькая по щиколотку были готовы. Опять жестами показываю Ли и Види хирокнуть по большой. Недоумение в их глазах усиливается, но, слава всем богам, они не стали обсуждать приказ. Черный шар радиусом с человека сорвался с их рук, бешено крутясь во всех направлениях. Он высасывал воздух, но по ощущениям казалось, что и душу. Порождение долгой работы девчонок ревело, как сорвавшийся с цепи зверь, которого в последний раз кормили неделю назад и перед ним положили его любимую пищу. Одно только его существование и созерцание заставляло все внутри приостановиться, будто все инстинкты молили притвориться мертвой, увеличив шансы, что зверь пройдет мимо. Но он промчался по прямой, не встречая сопротивления и, врезавшись в препятствие, будто вырезал огромную кучу плесени из этого мира, оставив только малую. Надо будет напомнить себе в следующий раз не стоять слишком близко, у меня даже чувство боли пропало от поглощающего все нутро страха. Но, благо аномалия не бросила свое грязное дело и вернула меня к чувствам, спасибо ей хотя бы за это. Этот удар, разумеется, не остался незамеченным для аномалии. Она поливала меня всеми ругательствами, на которые только была способна, не забывая вставлять через слово то, что ее вообще не волновали старые останки, ведь у нее уже есть я. Но больше ничьей она не предлагала. Точка невозврата пройдена, она в бешенстве. Две наши магички, сделав свое дело, вырубились из-за истощения маны и, наверное, мозгов, раз они столько это мастерили. Остались только я, Рюн, и одна огромная проблема. Костюм вновь разъехался по моей мысленной команде, демонстрируя мне весь ужас моего положения. Огромные плесневые наросты покрывали мое тело. Очевидно, что мне было нужно спешить. Я с отвращением отковыряла от себя части и взглянула на нее в своей руке. «Что это, блин, такое?» В сердцах воскликнула Рюн, увидев скрываемый мной гнойник. «О, решила все-таки показать меня остальным?» Долго думала, меня с самого начала было не всковырнуть. «У тебя заканчивается время. Приятно было попитаться тобой. С твоей стороны очень самоотверженно дать мне больше сил, я не забуду тебя», — бахвалилась она внутри меня, уже частично придя в себя, а я лишь пользовалась своим расширенным зрением. Чем же часть на мне отличается от той, что в руке или же в той куче передо мной? И, найдя ответ, я просто приложила руку к плесени на себе снова и выделила небольшой зеленый огонек, который просто метнула в кучу возле меня, и с диким криком недовольства она ожила. Правда, теперь аномалия собралась в совсем маленькую полупрозрачную девочку. Это было рискованно, но я понимала прекрасно размер поражения моего тела, и поэтому подобрала с запасом место для восстановления аномалии ее выхода из моей головы. Это не исправило тот факт, что заражена, но может, если она перестанет во мне жить, то мое тело сможет эффективнее ей противостоять. «Ты заплатишь за то, что ты сделала», – прошипела она и, протянув ко мне руку, начала отбирать все обратно себе. Я так стремилась избавиться от ее соседства, что упустила вторую важную проблему, что заражение создало во мне. Не совсем было понятно, как можно жить с таким поражением тела, но у меня была веская причина полагать, что если она его сейчас насильно ампутирует, то я точно сдохну. Рюн, увидев это, подняла было кулак на маленькую девочку, а я же, пытаясь не показать миру свои кишки, прокричала: «Стой, если ты повредишь ее слишком сильно, то она переселится в меня, волшебница, правильную мысль высказываешь», с превосходством в голосе произнесла она. Теперь правила изменились. Не считая больше нужным говорить, резко потянув руку на себя, она вырвала из меня все зараженные ткани разом, не оставив мне ни шанса. Я повалилась на землю, тщетно пытаясь зажать развороченную рану, когда-то бывшую моим животом. То, что я не потеряла сознание, было самым настоящим чудом. Буду умирать под звуки того, как Рюн выбьет из нее все дерьмо или умрет пытаясь. Хех, а ведь я впервые на грани смерти. Остальные умирали кучу раз. Вот будет для всех сюрприз, наверное, когда я не воскресну. Да, что они, интересно, дальше делать будут? Видимо, на помощь подоспела вся химия, что могла произвестись моим телом, ведь мой мозг начал думать не о том, что будет, а о том, как выжить. Не как встать и сражаться, а как просто протянуть как можно дольше, вверяя в Сирюн. Мы достаточно уничтожили тело аномалии, чтобы она стала не таким трудным противником. Мысли свернули не туда. Очень сложно сосредоточиться с таким кровотечением. Точно, я же волшебница. У меня есть магия. Я должна спастись с ее помощью. Не незаслуженное доверие. Неожиданное предпредательство. Изменение риторики. Раззадоривание масс. Промывание мозгов. Абсолютная правда. Из меня больше не вытекает кровь 10 минут. Это было сложно. На полном серьезе зачитывать заклинание, периодически сбиваясь, заставляя мозг вспоминать следующую строчку. Но это сработало. Если бы я не поставила лимит времени, взбесившаяся магическая сила и откат от невозможности этого сделать с моими силами, добил бы меня. Надеюсь, этого времени хватит. Глаза уже невыносимо тяжелые. Для Рюн было непривычно терять подруг в битве. Потому что, в случае с их строй с Паркой Свиди, самой первой умирала именно девушка, рвущаяся на все живое с голыми кулаками. Наконец-то она увидела, как отвратительно это выглядит со стороны. И это ей не понравилось. Женя мучилась так сильно, что хотелось просто добить, чтобы ей стало легче. Но приоритетом номер один стало выбивание всего дерьма из этой суки. Она впитала вырванную из Жени часть, уворачиваясь от атак, отчего подросла, стала менее прозрачной на вид и даже обзавелась некоторыми чертами ее друга или подруги. Лицо стало острее, а глаза поменяли свой цвет. Но если она думает, что это ее остановит, то она глубоко ошибается. Одна почти мертва, две истощены. На что ты рассчитываешь? Да, я не в самой лучшей форме, но я смогу победить тебя просто фактом своего существования. Ведь ты просто не можешь меня задеть, волшебница. Говорила эта девка детским голоском, каждый раз пропуская удар сквозь, опадая на землю, подлетая вверх и делая все то, на что способен рой, а не настоящее существо. Рюнхат глупой в драках не была. Она сделала атаку с использованием телекинеза дважды, и ее зрение уже чуть плыло. Еще один раз, и она точно не боец, и тогда слова этой суки станут правдой. Она победит просто тем, что останется единственной в сознании. А там что она сможет придумать, чтобы прорвать их тканевую защиту? Да что угодно. Мы поможем тебе, донеслось чувство до ее мозга. Рюн не понимала, откуда оно взялось. Впрочем, была достаточно профессиональным бойцом, чтобы это не повлияло на ее рисунок боя. Пока она двигается, двигается и соперник. А раз противник двигается и уворачивается, значит, он ничего не сможет больше сделать. Рюн не знала, сколько выдержит этот интенсивный бой с тенью, но пока это была ее единственная возможность держать ситуацию патовой. Объедини нас потом в спокойной обстановке и надень. Дальше ты поймешь, что делать. А пока задержи дыхание. Дошла уже почти человеческая мысль, вклинившись в почти медитацию девушки, как вдруг она осталась голой. Ее костюм просто упорхнул. И не он один. Если бы девушка могла видеть своих подруг, то поняла бы, что даже Женя осталась неукрытой. Что, решила таким образом сдаться? Успела усмехнуться аномалия, как ее со всех сторон начала зажимать тканью без формы, что не давало ускользнуть даже частичке вовне, запечатав в мячик, что упал на пол и стал дергаться как живот у матери. По крайней мере, по мнению Рюн, именно так слишком активный ребенок доставляет своей маме неудобств. И судя по интенсивности, до экстренных родов рукой подать. Девушка подошла вплотную, понимая, чего от нее требуется. Размозжить врага, пока он физически не способен сбежать. Занеся кулак, наполнив его своей невеликой магической силой, она хотела вложить в этот удар столько себя, чтобы аномалия перед ней точно перестала существовать. С громким, протяжным грохотом твердая наковальня девичьего кулачка столкнулась с упругим слоем ткани, что прекрасно пропустил сквозь себя импульс навстречу пленнице. С разрывом такой мощи, что у Рюнхат лопнули барабанные перепонки, тюрьма раскрылась. Девушка упала от головокружения и лежала, смотря наверх с усталой улыбкой. Мир начал рушиться. Глава 21. Разбор трофеев. Рюн прекрасно понимала, что Женю и остальных выбросит из мира автоматически. Сейчас нужно было забрать главный трофей, их самый первый. Поэтому она сосредоточенно смотрела на раскрывшийся, будто перезрелый фрукт, шар, где оставались последние спрессованные частицы аномалии. Они втянулись в одну конкретную точку, образовав сине-серую сферу с множеством ярко-зеленых вкраплений. Этот трофей не был некрасивым сам по себе, от своего преобразования утеряв даже форму, будто в конце сила втягивания покинула его и поверхность начала плыть, так и оставшись кучей размазанных подтеков. Но Рюн все равно взяла его, не проявив ни малейшей брезгливости. Женя говорила, что он ей нужен, но никто же не говорил, что нельзя к нему прикоснуться. Так что девушка не смогла сдержать своего любопытства. Стоило только ей дотронуться, как в ее голову влились мысли и слова заклинания. «Так вот как это работает», — подумала она и закрепила ядро в специальном контейнере для переноски. Важно было в случае этой планеты даже не защитить себя от малой аномальной энергии, что оно излучало, а скорее наоборот, спасти от агрессивной атмосферы наверху. Однако, девушка взяла не только этот ценный трофей, но и не забыла о просьбе той ткани, аккуратно собрав все в единый комок и закинув в рюкзак. Практически боевой товарищ, задержавший врага, не должен быть обделен вниманием. К тому же девушке было любопытно, что же оно задумало. В том, что это не опасно, Рюн была уверена. А даже если и опасно, то она просто порвет эту штуку на лоскуты. Пусть это все и не заняло у девушки много времени, но очевидно, что мир без хозяйки исчерпывал свои последние секунды с грохотом множества переливчатых колокольчиков и разбивающегося стекла. И к удивлению Рюнхат, оказавшись вновь в канализации, она видела не только своих подруг в состоянии от истощения до предсмертного, но еще и несколько новых женских тел разной степени разложения. На мумифицированные она старалась не смотреть, чтобы не испытывать лишний раз свой желудок, да и вообще, пусть с этим разбирается Целия. Надо бы ее разбудить, и стоило девушке про нее вспомнить, как она не замедлила это сделать. Лия, пришедшая в себя рывком от резкого встряхивания, чувствовала себя ужасно, будто бы ей по голове стучали до ее отруба, а потом высосали всю магическую энергию для какого-то эксперимента, например, сможет ли она вообще проснуться при таких вводных. Ульяна пару раз делала подобное, но отбросив неприятные воспоминания об увеличении пропускной способности ее тела, она увидела перед собой обеспокоенное лицо Рюн, поглядывающее в сторону. Проследив за ее взглядом, глаза Лии расширились. Она, незнамо откуда нашедшимися силами, отпихнула от себя непонимающую всей опасности ситуации девушку и буквально поползла к еще одной дуре, нуждающейся в срочном спасении. Удивительно, но крови почти не было. Лия была в сердцах, подумала, что это все потому, что ее просто нет, но она просто отказывалась вытекать из разорванной части тела. Быстрое сканирование показало, что она, пусть и под большим давлением и в уменьшившемся количестве, но делает свое дело. Просто магия какая-то, позволила она себе шутку, понимая, что тут не обошлось без заклинания. Но заклинания заклинаниями, но вечно без, по сути, живота, не проживет даже самая сильнейшая волшебница. Так что Ли оставалась пренеприятнейшая работа полевого врача, максимально вывести все аномальные заражения и начать затягивать рану с помощью магии. Рука привычно нырнула в карман, зачарованный на неразрушимости выловила оттуда баночку со сгущенной маной, сладко-противной жижей, во много раз усиливающий всасывание магии из окружающего пространства и выделение ее собственными силами. Лия прекрасно знала свое состояние и что на полностью истощенный организм принимать этот мощный стимулятор почти безумие. Впрочем, это относилось ко всем таковым средствам, кроме того, что Лия держала в руке, на бутылочке была печать качества Элайзы. Дорогущий подарок, что девушка долго не хотела принимать, а сейчас ей было особенно стыдно, что это сокровище с ней не прожило даже месяца. Приятный орехово-молочный вкус временно избавил ее от лишних мыслей, она чувствовала, как с каждой секундой выходит на пределы своих пиковых возможностей. Обеспокоенный ситуацией и истощением мозг, поняв, что катастрофы не произошло, ведь пациентка перед ней уникальна, ей плевать на аномальное заражение, можно наращивать не проводя очистительных процедур, что могли бы в противном случае добить волшебницу со схожими травмами. «Не знаю, какие последствия будут, но главное, что ты будешь жива», – пробормотала девушка, будто таким образом извиняясь за возможные побочные эффекты, и наложила обе своих руки на края раны, у лобка и в районе грудной клетки. Энергия начала вытекать из нее, формируя все заново, медленно восстанавливая разорванные органы, сшивая мышцы, наращивая кожу. Процесс шел с огромными проблемами, она бы могла нового человека создать с теми силами, что шли из нее каждую секунду, а все, что она видела, это медленное, почти незаметное улучшение. Спокойствие сменилось паникой и ненавистью к бесполезной особенности жени. «Целия, слушай внимательно, я тебе не даю отдыхать не потому, что ты плохо учишься, а как раз наоборот. Я и директриса по сути вручаем женю в твои руки. Когда тебе придется лечить ее в первый раз, ты поймешь, почему я такая требовательная. Главное, чтобы это наступило как можно позже». Всплыли в ее голове воспоминания об форсированной учебе. «Ты у меня не умрешь, дура долбаная. Да ты так долго это отрабатывать будешь, что лучше тебе умереть, чем дать мне вытащить тебя из мертвых. На коленях передо мной ползать будешь, пока я буду пользоваться тобой как игрушкой. Ты мне все беспокойства возместишь многократно. Сучкой моей станешь, на поводке тебя выгуливать буду и общаться со мной будешь только звуками как животное, пока не пойму, что у тебя появились мозги», — кричала девушка, выпуская из себя все, что скапливалось на душе, когда она видела, что прогресс слишком медленный. Рюнхаджи на это только вздохнула, все еще пытаясь дозваться до Види. «У всех свои вкусы, но не стоит о них кричать так, чтобы вся планета услышала», — негодовала та в своих мыслях. «О реанимации, искусственном дыхании и прочих бесполезных, когда раз за разом умираешь первой, штуках, Рюн, если что-то и слышала, то давно забыла. Просто лениво пошлепывала бедную девушку на своих коленях по щекам. Дышит и ладно, просыпаться ей сейчас не стоит, а то вдруг еще скандал устроит по поводу взглядов на любовь». Рюнхат была на стороне экспериментов, если что-то можно сделать, то это стоит сделать, чтобы хотя бы понять, каково это. А вот лежащая на коленях Види была в этом отношении очень скромна и скована. Так что Рюн успешно занималась имитацией деятельности, было совсем уж нагло стоять и напевать дурацкую победную песенку о победе, когда в нескольких шагах такая драма разворачивается. Беспокойства у девушки не было совсем, она верила в умение Лии, а если та и оплошает, ну просто женя в первый раз умрет. Будет за что поддевать, одной единственной слиться на аномалии, при этом еще перед самой победой. Однако, другая мысль пришла в голову Рюн, после возрождения же у всех бешеная либидо. Вдруг женя, потеряв от желания голову, попытается кого-нибудь изнасиловать. Нельзя же забывать об одной классной особенности ее подруги. Рюн кивнула, как бы подтверждая свои мысли. Вот почему Лия так орет и хочет ту во что бы то ни стало вытащить, возрождать это проблемно. Впрочем, скоро ее внимание заняло другое событие, плесень, все еще остающаяся на стенах, начала отлепляться от них, стягиваясь к разрушенному вдребезги аномальному кристаллу. Наполняя его собой, погасший хрусталь засветился, будто включившийся прибор. Осколки вновь обрели силу парения и начали склеиваться меж собой, постепенно заделывая все трещины. В результате, все окружающее пространство было почти очищено, и лишь слабо светящийся кристалл да незначительное количество нароста на стенах были свидетелями тому, что аномалия возродилась. Рюн даже показалось, что ей оттуда показали язык. Вот уж действительно своему имени соответствует. Второго раунда Рюн не хотелось, девушка лишь проверила, не засосало ли ядро обратно. К счастью, оно все еще были в контейнере, но открывать и проверять досконально ей было лень. К тому же вдруг сбежит еще, может хватит меня уже бить?» С трудом, набрав почти все силы, закричала, видя, чтобы это уже прекратилось, но все, что вышло, это небольшой писк. «О, ты очнулась!» — обрадовалась мучительница, благодаря которой ее щеки горели огнем. «Ты меня просто не слышала!» Еще раз пропищав недовольным голосом, Види наконец добилась долгожданного покоя. Рюнжи, потеряв оправдание ничего не деланию, невзначай прошла мимо Лии, проверяя, как там у ней идут дела. Она почти закончила. «Вот не зря я хранила спокойствие, зачем паниковать, если все будет хорошо?» Задала девушка в своей голове вопрос, в очередной раз себе подтверждая, что позитивный настрой – самый лучший. «А всегда ли уже не была такая классная талия?» Задала шепотом вопрос девушка, впрочем, так и не умудрившись вспомнить качество этой части тела своей подруги. Обычно она смотрела либо выше, либо ниже. С другой стороны, это можно было спросить и лично, если интерес останется. А сейчас девушка пошла к внушающей трепет кучке тел. Почти все были без одежды, либо она была изодрана. Впрочем, ощутить к ним желание было в высшей степени сложно, учитывая степень того, как пострадали тела, и ведь им их придется нести в центр. Женя, блин, настолько была самоуверенной, что даже не купила стационарный портал прямо туда. Или же забыла о нем вообще, с нее станется. А вот два из этих тел выделялись настолько, что у Рюн перехватило дыхание. Они-то что здесь делают? Еще и вместе. Там, чуть ли не держась за ручку, была девушка из гостиницы и та чертовка, что хотела их обокрасть. Пришла в сознание я еще до того, как лечение было окончено. Боль была ужасная, будто бы меня схватили, положили на наковальню, а потом сверху ударили промышленным молотом. Все ощущалось не так, а чувствовать, как постепенно все приходят в порядок от насильной регенерации, было в высшей степени неприятно. Я никому не желаю пережить ощущение чесотки внутри живота, но мне наоборот вместо переживания от боли хотелось улыбаться и смеяться. Я выжила, я дышу. И раз мы все в канализации, значит, это еще и победа. Рюн, умничка ты моя, я тебя расцеловать хочу. Впрочем, первой этого достойна Лия, по сосредоточенному лицу которой видно, насколько же она устала. Так что я побоялась ее отвлекать, мало ли что сорвется, мне же первой от этого хуже станет. Пришлось быть спокойным пациентом, сосредоточенно смотрящим в потолок в ожидании, как врач все закончит. Анестезии только не хватает. Но благо я проснулась в тот момент, когда она уже была не такой сильной и со временем лишь уменьшалась. «Вы там как, живы?» Пока было время, решила озаботиться состоянием внутри моего тела. Все-таки это было полноценное аномальное вторжение, к тому же еще и с насильственным принятием ее частички. Эти двое не могли не ощутить эффекта от такого.